ты искал, очень долго ты правду искал, ты устал, не нашел, и надежду найти потерял, открывал тайники, испытал поругание и месть, безнадежно вздохнул. Но правда же все-таки есть, открывал тайники, испытал поругание и месть, безнадежно вздохнул. Но правда же все-таки есть. Искал, но лишь там, где сгустилась одна темнота, где корысть и страстям жизнь есть молотка отдана. Разве трудно понять, что из старых следов ее нет, где насилие царит и потом верности след. Разве трудно понять, что из старых следов ее нет, где насилие царит и потоптаны верности след. Не вздыхай, но пойми, удача твоя, друг, вина. Ты ведь сам для себя выбрал лавры, крики, ура! А она на земле в унижении так же чиста. Друг, поверь, ты найдешь правду только лишь у Христа. Друг, поверь, ты найдешь правду только лишь у Христа.